Екатерина отправила курьера в Кексгольм, чтобы Иоанна везли обратно в Шлиссельбург, но обязательно сделали остановку в деревне Мурзинке. Потемкину велела: о том, что привезли, прошу молчать до публикации манифеста, а о том, что знаете, прошу молчать до смерти. Императрица депешировала Станиславу Понятовскому о кончине мужа. Страх причинил ему диарею. Он ужасно много пил. Геморроидальная колика возобновилась с воспалением в мозгу. 2 дня он был в этом положении и, несмотря на помощь докторов, скончался. Апоплексический удар убил его. Мнимые геморроидальные колики перекочевали и в манифест о смерти Петра III. Потемкин возымел надежду, что теперь Екатерина даст ему золотой ключ камергера, но получил только 400 крепостных душ. Парни, как видного жениха, стали зазывать в гости. Бывая в свете, он удивительно точно имитировал походку императрицы, мастерски передразнивал ее немецкий акцент. Федор Волков уговаривал его бросить двор и гвардию: «Иди в театр, великий актер в тебе пропадает». Страшная буря разметала в щепки корабли, на которых были отправлены из России в Голштинию войска бывшего императора. «Хоть один человек спасся?» — спросила Екатерина. «Ни единого», — ответил Панин, крестясь. Она перечитала доношения Данилы Власьева и Луки Чекина, которые находились при царе Иоанне неотлучно, клятвы, обязанные умертвить его при любой попытке к освобождению. Арестант в постели ерзгает и необычно пышет. Стал ему говорить: что это у тебя за шарканье и пышанье такое идет? Никак ты на ком ездишь? Лучше б этого вставшего домолился Богу. Он указал на поручика и говорил: этот человек на меня кричал, что ты ерзгаешь и пышешь, как на чертовке ездишь. И я сказал арестанту: он слышал, что ты шалишь, зато на тебя и кричал, а тебе это делать не годится. Надобно быть кротку теперь же, ища ночь, так надо ложиться. Он пошел кровати и закричал, будь ты проклят, и потом, легши на постелю, говорил, что это последний самый офицеришка меня толкает. Понять эту писанину глазами невозможно. Екатерина прочла рапорт вслух и лишь тогда услышала живые голоса узника и его стражей. Императрице очень хотелось бы, чтобы Иоанн Антонович выглядел поврежденным в уме. В этом случае вполне законно отречение его от престола. Но в рапорте приставов Власьева и Чекина она усмотрела лишь возбужденное состояние узника. Тем временем мертвого императора уже доставили из ропши в столицу, где его удачно подштукатурили и загримировали. Тело выставили в Александро-Невской лавре для всеобщего обозрения, а желающих посмотреть на чудака было хоть отбавляй. Чтобы покойника не слишком-то разглядывали, у гроба его дневали бравые капралы, которые на зазевавшихся покрикивали: «Проходи давай, чё ты тут залюбовался?» Двери храма были открыты, сквозняк забирался под треуголку мертвеца, шевеля редкие пряди бесцветных волос. Руки Петра, обвитые громадными крагами образца Карла XII, были скрещены на груди. Мундир на нем был прусский, голубой с серебряным позументом. Израненная шея туго обмотана широким шарфом. «Проходи», — слышалось. «Или царей не видывал?» Все думали, что Екатерина не явится к погребению. Но она пришла и вела себя, как ни в чем не бывало. Для приличия даже всплакнула. Петр не удостоился погребения в соборе Петропавловской крепости. Он был зарыт по ритуалу, как рядовой офицер. Следуя в карете, Екатерина повстречала мордастого старца Миниха. «А, фельдмаршал, вот рада! Слышала я, что в Оранинбауме учил ты мужа моего, как со мною вернее расправиться». Припав на колено, Миних облобызал края ее платья. «Езжай-ка в Рогервик, покомандуй каторгой». Миних задержал императрицу словами. «Еще в ссылке будучи, из Сибири подавал я в Сенат проект о заведении бумажных денег в России. Но сенаторы ответили, что нельзя того, иначе в народе худые суждения возникнут». «Об этом стоит подумать», — ответила Екатерина. Шлейф траурного платья выскользнул из цепких дланей фельдмаршала и, словно большая змея, поблескивая чешуей, медленно втянулся в глубину кареты. Лошади рванули с места, следом тронулся бравурный и красочный эскорт кавалергардии. Сидя на мягких диванах, обтянутых леонским бархатом, Екатерина сказала Орлову: «Я не повторю ошибки моего покойного, вечная ему память, который на советы короля Фридриха скорее короноваться отвечал, что корона не готова. У меня она всегда будет готова». С коронацией Екатерины явно торопились, ибо этот акт юридически закреплял ее на престоле российском. «А если Позье в срок не управится?» — спросил Гришка. «Горшком накроюсь и горшком коронуюсь». В новой короне оказалось 6 фунтов весу, и Жером Позье долго извинялся, что, несмотря на все старания, никак не мог облегчить ее тяжесть. Екатерина, примеряя корону, сказала: «Ничего, у меня шея крепкая». В середине августа она секретно выехала в деревню Мурзинку, где повидалась с императором Иоанном Антоновичем. Осталось навеки неизвестно, о чем они беседовали, но, вернувшись в Петербург, государыня с огорчением призналась фавориту: «Иоанна кормит, как свинью на убой». Но только в этой животной ненасытности и проявляется его ненормальность. К сожалению, он отлично знает, кто он такой. Чтобы не возбуждать в нем мужских чувств, я была одета в костюм офицера. Но, кажется, он все равно догадался, что я существо другого пола. Бецкой представил ей на усмотрение списки лиц, которым предстояло праздновать коронацию в Москве. Императрица заметила, что имя Потемкина кем-то грубейше замазано. «Это я вычеркнул», — сознался Гришка Орлов. «А зачем?» «Не нравится мне, как он глядит на тебя». «А как глядит?» — пококетничала Екатерина. «Потемкин вроде этого дурачка царя Иванушки. Тоже, видать, уже догадался, что ты у нас существо иного пола». Екатерина отправила Потемкина в Стокгольм для извещения шведского двора о своем благополучном воцарении. Инструкции она вручила ему в царском селе, потом попросила покатать ее на лодке. Потемкин греб веслами, а она говорила: «Там моим послом граф Остерман. Привезите от него блистательную аттестацию, дабы я могла вас ко двору приблизить». Потемкин в несколько могучих гребков разогнал лодку на середину озера, бурно заговорил, что как никто не знает истоков Нила, так не знает она истоков его любви. Екатерина зачерпнула воды с левого борта лодки и поднесла ладонь к его губам. «Выпей, смешной», — сказала она. Потемкин выпил. Она зачерпнула воды с другого борта лодки и снова поднесла ладонь к его губам. «Выпей, глупый», — снова велела она. Потемкин выпил. Екатерина рассмеялась. «Какая же разница?» «Да никакой. Вода везде одинакова. Так и мы, женщины. Не обольщайся в этом заблуждении. Что императрица, что солдатка, все мы из одного теста». Вечером Потемкина поманил к себе Алихан. «Во! — показал он ему кулак. «Не крой чужую крышу, тогда и своя протекать не будет. Понюхай, чем пахнет». От кулака исходило нежное благовоние пачулей, самых дорогих духов Парижа, настоянных на травах заморского Цейлона.